но не для людей в толпе. Многие были ранены и стонали. Солдаты, офицеры и полицейские городовые находились в состоянии замешательства, тоже не понимая, что же случилось, а главное, что им делать. Так они и стояли, озираясь, ожидая приказов, а их не было. Никто не знал, куда ринуться в первую очередь. Люди кругом нуждались в помощи, но безопасность наследника превыше всего. Люди, собравшиеся на набережной, в ужасе бежали подальше от места взрыва, возможно, опасаясь повторных попыток покушения, или просто убегали домой, решив держаться подальше от всего. Никто не знал, кто был террористом. Возможно, он сейчас убегал вместе со всеми. Правда, некоторые оставались, пытались помочь раненым, а некоторые просто стояли в оцепенении, пребывая в состоянии шока. Эрцгерцог еще приходил в себя после случившегося, осматриваясь по сторонам. Нужно было что-то решать, и генерал Потиорик взял на себя инициативу. Похоже, он первым оценил ситуацию и выявил виновника этих беспорядков. Тот молодой человек, бросивший букет с цветами, как оказалось, с бомбой, все еще стоял прямо напротив машины. Указав на него, Потиорик распорядился его схватить. Вот только ринулись исполнять приказ, как австрийские офицеры, так и местные городовые, мешая друг друга. Этого оказалось достаточно, чтобы террорист пришел в себя и успел достать и проглотить капсулу с ядом, бросившись после этого с моста в реку. Точнее, попытался. Переставшие мешать друг другу полицейские и офицеры успели его подхватить, не дав окончательно выпрыгнуть. Он был еще жив, хотя капсулу проглотил. Либо она еще не сработала, либо же это оказался не яд. Один есть. Но были ли и другие? Если и так, то они уже затерялись в толпе. Время упущено. Если бы хотели, то попытались бы организовать еще одну попытку. Конечно, Потиорик, допустивший такое, подвергнется наказанию, но вроде пока все обошлось. Наследник не ранен, и самое главное, жив. Вот только о дальнейшей карьере наверняка можно забыть. Пришедший в себя окончательно, Франц Фердинанд пришел в бешенство. Сначала он хотел, чтобы солдаты помогли пострадавшим при взрыве людям, но Софи убедила его покинуть набережную побыстрее. Согласно программе, они должны были дальше проследовать в ратушу, на церемонию. Ну что ж, этот день он запомнит надолго. То, что они сегодня сделали, только усугубит их положение. Теперь у эрцгерцога возможностей поправить положение сербов в империи будет мало. Гонения и антисербские погромы были гарантированы. Ситуация выходила из-под контроля. Но надо было показать, что наследник австрийского престола в норме и продолжает, несмотря ни на что, свою запланированную программу. И никаких претензий к самому сербскому народу из-за одного сумасшедшего террориста он не имеет. Добравшись до ратуши, Франц Фердинанд проследовал на встречу с главами города, поприветствовав их, будто ничего и не произошло недавно. Осмотр машины особых повреждений не выявил. Несколько осколков попали в верхнюю часть бензобака, но не пробили его. Другие попали в левую половину кузова и свернутый вверх. В самой ратуше, кажется, еще ничего не знали о покушении. Бургомистр-мусульманин начал было свою цветистую бессмысленную приветственную речь. Эрцгерцог резко его оборвал. «Довольно глупостей. Мы приехали сюда как гости, а нас встречают бомбами». Приветственная речь была сказана, но можно с большой вероятностью предположить, что она особенного успеха не имела. В свите наследника престола шло совещание. Что теперь делать? Куда ехать отсюда дальше? У кого-то возникла довольно естественная мысль, что за первым покушением может последовать второе. Кто-то другой это отрицал. Как же так, два покушения в один день, где это видано? Эрцгерцог продиктовал телеграмму детям, хотел их успокоить. Общая растерянность усиливалась от того, что у герцогини Гагенберг была оцарапана шея, сочилась кровь. Теоретические гадания о том, бывают ли два покушения в один день, продолжались. Франц Фердинанд пока не вмешивался, размышляя, что предпринять. Это была случайность, не более. Террорист-одиночка. Сейчас его уже допрашивают. Уверяю вас, эрцгерцог, на сегодня с покушениями все покончено. И все же мы настаиваем на том, чтобы покинуть Сараево, а лучше Боснию как можно стремительнее. Сейчас главное обеспечить должную безопасность эрцгерцогу. Вы считаете, что мы не сможем этого сделать здесь, в Боснии? Ну, результат уже налицо. Посмотрите на шею герцогини. Кто, по-вашему, допустил подобное? Разве не вы, уважаемый генерал, отвечали за охрану и полную безопасность наследника австрийского престола? А что в итоге? спрашиваю я вас, если вы сбежите сейчас, то покажите всем слабость. Я уверяю вас, и гарантирую, что подобного больше не повторится. Даже если он и был не один, мы их схватим, как только он расколется. А это произойдет в самое ближайшее время. Если и есть другие, он у нас все расскажет. Да и сама организация, уж извините, была из рук вон плохо поставлена. Дилетанты. Даже яд не сработал. То есть, будь это организовано профессионально, то эрцгерцог был бы уже мертв. Это вы хотите сказать в свое оправдание? Да послушайте, в конце-то концов, вы думаете, что Сараево кишит убийцами? Да мы допустили промах, но более этого не допустим, говорю я вам. Изменим маршрут и покинем Боснию. Я настаиваю, я достаточно слушал вас, господа, и принял решение. Франц Фердинанд, молчавший до этого, вступил в разговор, объявив о своем решении. Я действительно не верю в повторение утреннего теракта. Один он был или нет, уже не важно. Они затихли и разбежались, когда уяснили, что все провалилось. И в этом случае я не вижу причин поступать и нам аналогичным образом. Как верно заметили, не будем показывать собственную слабость и страх. Мы сильные и не боимся угроз. И покажем всем это. Я решил отправиться в больницу, навестить раненых и оказать им поддержку. Решение эрцгерцога оспаривать было бессмысленно. Твердо решив довести все до конца, он не терпел никаких возражений. Прежний маршрут – в ратушу, по набережной, а из ратуши – свернуть на улицу Франца Иосифа – был признан опасным. Для безопасности было принято кардинально его изменить и отправиться в больницу без остановок. Единственную меру защиты принял, по собственной инициативе, сопровождающий наследника – граф Горох. Он обнажил саблю, вскочил на ступеньку автомобиля эрцгерцога и сказал, что так простоит всю дорогу. Вскочил слева. Четыре автомобиля в том же порядке выехали в больницу. Все так и шло, и могло завершиться, как и было задумано. Но никто не обратил внимания на шофера машины, в которой находился наследник с супругой. Сев в машину, Лойко отправился по запланированному измененному маршруту, но в дальнейшем изменил его по своему усмотрению. Незаметный, и по сути ничего не значащий человек, в руках которого оказалась жизнь и судьба людей. За руль автомобиля у ратуши садился уже другой человек. Направляясь в больницу, Лойко, словно замер, уставившись своими пустыми глазами, куда-то вдаль, ведя машину на автомате. Он словно покинул свое тело, и теперь им управлял кто-то другой. И кто бы ни находился сейчас в его теле, он знал, куда направлялся, и это был совершенно иной пункт назначения. Нити судьбы вели его к своей цели и указывали путь. Свернув неожиданно вновь на улицу Франца Иосифа, он нашел его. Все было предрешено. Только на углу названной улицы генерал Потиорик вдруг заметил ошибку. Он сердито схватил Лойко за плечо и, закричав: «Стой! Куда едешь?» «По набережной!» — заглянул в его глаза, остекленевшие бездонные глаза пустоты. От внезапного окрика Лойко, вероятно, очнулся, уставившись на генерала непонимающим взглядом. Пассажир покинул его. Он быстро затормозил и остановился, наскочив на выступ тротуара. На тротуаре, именно в этом месте, справа от автомобиля, теперь стоял Принцип. Принцип не мог знать, куда поедет из ратуши Франц Фердинанд, если за 5 минут до того не знал этого и сам эрцгерцог. Гаврила Принцип брел по улице Франца Иосифа, размышляя о том, что же теперь ему делать. Капсула с ядом по-прежнему оставалась у него, и теперь, когда все провалилось, яд виднелся ему единственным выходом. Он должен был сегодня умереть, в любом случае. Так почему бы не сделать это сейчас, задавался он этим вопрос. Его, детоубийцу, уже ждали на той стороне, разогревая пламя. Эрцгерцог наверняка уже покинул Сараево. Попытка, такая жалкая попытка что-то изменить, исправить в этом мире, и ведь зависело-то все от него, а он, именно он провалился. Шанс представился, а он упустил. На проверку оказался слаб в своей решимости, сомнения поглотили его в последний момент. Он был никем, а стал монстром, и умрет монстром. От бомбы он тут же вскоре избавился, в одном из узких тупиковых проулков. Припрятав в куче мусора, он вернулся вновь на улицу Франца Иосифа. Браунинг и яд по-прежнему оставались у него, хотя ни то, ни другое Гаврила никак не решался использовать. Продолжая возвращаться к тому моменту, он снова и снова слышал детский плач и представлял, как раненые дети, брошенные всеми, валялись на мостовой, умоляя о помощи. Кругом были одни дети, умирающие в муках и страданиях. Зверь стоял посреди всей этой картины и ухмылялся дьявольской улыбкой. Сегодня он будет пожинать хороший урожай. Он собирал детей, поглощая их одного за другим. А они продолжали кричать даже изнутри зверя, сжигаемые адским пламенем. А потом эта тварь, продолжая ухмыляться, обернулась и посмотрел прямо в глаза принципа. И узнал он сам себе в этом монстре. Это он стоял здесь, принося боль всем, собирая дикий урожай. Можно ли было это остановить? Яд, смерть. Но даже на это он никак не решался. После взрыва бомбы Кабриновича, принцип пошел, или побежал, с набережной Милячки в совершенном отчаянии. Сорвалось. Кабринович схвачен или будет схвачен, по его следам полиция доберется до других. Все пропало. Но спрятав бомбу, он немного успокоился, хотя его продолжало трясти. Желудок начинал давать о себе знать. С утра они ничего не ели. Надо было прийти в себя, успокоиться, перекусить. А там уже решать о дальнейшем. Принцип зашел в ближайшую кофейню на улице Франца Иосифа. Кофейня Марица Штиллера находилась прямо на углу перекрестка и стыка улиц. Проглотил у стойки чашку кофе. Думал, что еще может поправить дело. Картина мертвых детей на набережной уходила, и здравый рассудок постепенно возвращался, позволяя оценить ситуацию по-новому. Мыслями вернулся к бомбе, которую оставил, и вновь пред ним предстали дети, играющие там, на набережной, перед самым взрывом. Дети любили играть, лазая повсюду. Как знать, кто мог обнаружить в том проулке спрятанную бомбу? Случайные похожие, ищейки или дети, любящие везде залезть? Еще один взрыв, еще одни жертвы, и снова он виновен. Надо забрать бомбу. Принцип тут же направился из кофейни, куда глаза глядят, почти ничего не соображая. Вдруг прямо перед собой он увидел круто застопоривший великолепный автомобиль, тот самый автомобиль. Принцип не мог не узнать эрцгерцога. Вероятно, не раз и не два в последние дни он вглядывался в фотографию человека, которого хотел убить. Второй шанс, сейчас или никогда. Сама судьба подвезла прямо к нему его жертву и остановилась, словно предоставляя прямо на блюдечке. Вот он, только протяни руку, решайся. Выхватив из кармана револьвер, он стал стрелять. Промахнуться с трех или четырех шагов было трудно. Первая пуля, пробив дверь автомобиля, попала в эрцгерцогиню, не задев сидящего рядом с ней военного генерала Боснии. Принцип продолжал стрелять. Франц Фердинанд тяжело откинулся на спинку сиденья, герцогиня вскрикнула, поднялась и упала. Они были смертельно ранены. Вторая пуля, прошив воротник мундира Франца Фердинанда, пробила ему шейную артерию и застряла в позвоночнике. Генерал по теории оцепенел. Ничего не сделал и граф Горох, стоявший с обнаженной саблей на ступеньке по другую сторону автомобиля. Со всех сторон сбегались жандармы, полицейские, офицеры. А принцип продолжал стрелять. Наступила паника, перепуганные люди начали с криками разбегаться по разные стороны. Произошла свалка. Полицейские бросились на принципа, пытаясь его остановить. Принцип оказал отчаянное сопротивление. В общем смятении били принципа, били друг друга, били какого-то ни в чем не повинного человека, которого почему-то признали злоумышленником. Они били жестоко, не успокоившись даже тогда, когда принцип рухнул без сознания на тротуар. Они продолжали его пинать, кто-то даже достал саблю, намереваясь его зарубить, здесь же, прямо на улице. Принцип уже не мог сопротивляться, лежал и принимал на себя все удары, за все и за всех. Ни Браунинг, ни яд, теперь уже не могли его спасти, он просто не смог бы ими воспользоваться. Смерть не желала его принять, еще рано, еще не все выстрадал этот человек, еще не за все ответил, что совершил сегодня. Тем временем автомобиль эрцгерцога уже несся по улицам Сараева, пришедший в себя генерал Потиорик приказал ехать во дворец с величайшей быстротой. Франц Фердинанд был ранен в шею, герцогиня Гагенберг, в живот. Но во дворец они были перенесены уже в бессознательном состоянии. Наследник престола скончался через 20 минут после покушения. Его жена прожила на несколько минут больше. А мир изменился навсегда. Глава 9. Во власти иллюзий. 29 июня 1914 г. Село Покровское, недалеко от Царицына. Служба подошла к концу, и я смотрел на выходящих из церкви людей, в том числе и на свою иллюзию. И что я только здесь делал? Прозябал в какой-то деревне. Непонятно кто, будь он даже императором, приказывает мне не появляться какое-то время в столице. Хотя, если быть точным, то приказано это было Распутину, а не мне. Я мог спокойно остаться, скрываясь под одной из своих иллюзий. Но сейчас я был на распутье. Сколько лет я уже здесь, а все никак не решусь с выбором стороны, решение от которых зависит все. И почему именно я должен это выбирать? У меня был дом, своя жизнь. И что теперь делать? Ответственность давит, вынуждая принимать скорейшие меры. Чем больше тяну, тем сложнее будет в дальнейшем. Я плыл по течению, но когда же земля предстанет перед нами, спрашивал я, все зависело от того, в какую сторону плыть. Но если бы знать результат, у Российской империи был большой потенциал, и я возлагал на нее все свои надежды. Но сейчас Россия слаба, и слаба в первую очередь своим императором. Он был вялым и слабовольным человек. Мог ли он удержать такую страну? Мог ли он создать империю, которая объединит человечество? Нет. И проблема была в том, что и его наследие тоже не могло справиться с этой задачей. Я наблюдал за ними, изучал их возможности и стремления. Они все пассивны. Это русская авось. Надо было решать, что делать с империей, кто возглавит ее и направит на новые высоты. Вот в чем была моя проблема. Но я все не решался на смену, оттягивая момент, словно ждал, что кто-то решит это за меня. Но это мое бремя и мой долг. И вот я здесь, в Покровском, недалеко от Царицына, уже который день, скрываюсь в этой глуши, размышляя о, да все о том же, ничего не менялось, день за днем, ничего, совершенно ничего не менялось. Передав предмет Николаю II, я, конечно, уже сделал шаг в определенном направлении, но результат был, похоже, далек. Я зародил в нем сомнения насчет будущего, если он останется у власти. Маленький шаг перед большим прыжком в бездну. Но смогу ли я вытащить Россию из нее? Это и останавливало меня от дальнейших движений. Итак, я здесь, снова, как и раньше, стоял и наблюдал за людским безумием. Религия. 20 век, между прочим, а эти варвары все там же. Как же я надеялся, что после темных веков все изменится. Но нет, не менялось, совершенно ничего не менялось. Обидно, как они отличались. Как же глубоко в них засела вера в высшие провидения. Выдавить такое будет трудно. Но все же я надеялся, что люди сами поймут. Вот только когда, я пытался когда-то все это остановить, но впустую. Год за годом, век за веком, они убивали за религию, за свою веру, ради чего они уничтожали друг друга. И как их сейчас объединить в одно единое государство, если они готовы грызть глотку соседу, только за то, что он другой веры? И вот я стоял и смотрел. Смотрел на церковь, на людей. Мои иллюзии были совершенно самостоятельны. Я внушал все визуальные ощущения присутствия реального человека. Люди могли говорить, обнимать, бить мои иллюзии, и никогда не узнали бы, что разговаривали с пустотой, били в пустоту, если бы я не захотел этого или лишился бы предмета. Иллюзии распространяли не только зрительные образы. Люди слушали, что иллюзии говорили, точнее думали, что слышат. Иллюзия – это практически искусственный интеллект, самостоятельно реагирующий на окружающую обстановку. Если спрашивали, иллюзия посылала сигнал, внушая разговор. Причем ответы соответствовали сути разговора. Если предлагали перекусить, был сигнал для всех окружающих людей, что иллюзия поглощает еду, оставляя ее на самом деле нетронутой. Иллюзию могут бить, убивать, она прореагирует соответственно, но уничтожить ее невозможно. Я прекрасно мог внушать присутствие иллюзии любому количеству людей, даже на расстоянии. Приняв облик Распутина, мне приходилось практически постоянно существовать в тени. Меня настоящего, люди не замечали. Предмет внушал, что меня нет, а есть где-то там иллюзия, с которой все и контактировали. Таким образом, я всегда оставался в безопасности. Мне не было нужды концентрироваться на каждом человеке, внушая ему то, чего нет, и скрывая то, что есть. Предмет внушал это всем, кто попадал в зону. Внушал то, что хотел я, и определял также по обстоятельствам, подстраиваясь под меняющуюся обстановку. А зона эта, благодаря практике, была довольно обширной. Оставаясь незамеченным, я мог делать все, что угодно. Мастер закулисной игры. Я мог бы остаться в столице, отправив иллюзию сюда. Она жила бы своей жизнью, делая, что нужно. И что самое интересное, иллюзии могли убивать. Сигнал поступал в мозг человека, или же группы людей. Это было неважно. Я мог устроить иллюзорный взрыв, и убить всех людей, кто попал бы в эту зону взрыва. По сути, человек, а точнее его разум, его мозг, убивал себя сам, изнутри. Но время игры уже давно прошло для меня. Меня вынудили вступить в более серьезные игры этого мира, лишив всего, что было, лишив человечества истории. Сейчас я здесь, в то время как война все ближе и ближе. Я знал, что многие хотят помахать кулаками, и были те, кто мог им в этом помочь, и сделать я сам ничего не мог. Оттянув один раз войну, в 1904 году, рассчитывать на повторную удачу я не мог. Да, тогда это было бы опасно. Я бы даже сказал, что это был бы конец для России, и мне пришлось бы задействовать запасной вариант, и перебираться в Штаты. Война неизбежна, но лишь бы побольше времени мне дали. Рано, еще рано. Надо смотреть в будущее, на последствия войны. Россия должна была выстоять в ней, и не просто выстоять, а стать сильнейшей. Благо возможности были. Вот только человека не было, который мог их реализовать. Заметив, что Распутин направился по направлению к дому, я двинулся за ним вслед. Долго задерживаться здесь не стоит. Вернусь в ближайшее время. Пора начинать действовать, как бы тяжело ни было. Завершить все надо до войны. Успеть, лишь бы не в войну. Вот что пугало меня и заставляло поторопиться. Время Романовых прошло. Отречение, вот что нужно было России. Но я боялся, что это вместо спасения станет гибелью. Ошибка была недопустима. Слишком много поставлено. Внезапно, краем глаза я заметил. Пока я спокойно шел, размышляя о своем, Распутин уже достиг дома. Собственно и направлялся уже во двор, но его остановила какая-то женщина. Я почувствовал присутствие какого-то мощного предмета. Странные, до боли, знакомые импульсы исходили от этой женщины, но ее я видел впервые. Она о чем-то заговорила с Распутиным. Заинтересовавшись странным явлением, я подключился к своей иллюзии, услышав последние слова. Похоже, она просила милостыню, или что-то в этом роде. И мой Распутин потянулся за деньгами. Он отдавал пустоту, как обычно. Я слегка улыбнулся при этой мысли. Дело в том, что это было не просто кратковременное внушение на единичную цель. Мои иллюзии создавали так называемые иллюзорные маски. То есть они могли передавать различные материальные вещи, накладывая на них иллюзорные маски. По сути, это была та же пустота. Вот только человек, получавший ее, искренне верил тому, что видел. А видел он вполне реальную вещь. Иллюзорная маска оставалась вплоть до момента, пока я не лишусь своего предмета. Таким образом, получая такие деньги, человек мог купить на них вполне реальные вещи. И продавец также свято верил, что получил реальные деньги. Иллюзорные маски внушали всем, кто попадал в их зону, то, чего нет, так же, как и сами иллюзии. Кругооборот мог быть сколь угодно долгим, и расстояние не влияло, хоть на Луну их отправь. Иллюзорные маски оставляли отпечаток, так сказать, в голове человека. Это своего рода печать или метка, которую он всюду носил, распространяя на всех. Предметы обладали свойством, или даже несколькими, но раскрыть их в полной мере стоило больших трудов. Не каждый человек сможет раскрыть всю мощь предмета. Итак, пока Распутин доставал деньги, эта женщина неожиданно вытащила откуда-то нож и с размаху ударила пустоту. Конечно, удар пришелся на иллюзию, и рана у нее открылась. Нажил себе проблем. Теперь, либо исцелить эту рану своим чудодейственным образом, либо, даже не знаю, тут было достаточно людей, которые видели, как эта женщина нанесла удар ножом в живот Распутину. Угораздило же этому случиться именно сейчас. Предмет, у нее был предмет, я по-прежнему ощущал его. Мысленно приказал Распутину отбежать от нее, уклоняясь от возможных последующих ударов, а сам направился прямиком к ней. Какой бы предмет у нее ни был, меня увидеть она не могла. В принципе, это подтверждало и то, что она, не обращая на меня внимания, напала на иллюзию. Я оставался в тени, подыскивая, чем бы ее на время оглушить, решил не заниматься ерундой и просто внушить ей, а заодно и окружающим, что Распутин, вывернувшись, ударил ее по затылку, оглушив. Она бежала за ним, пытаясь нанести второй, смертельный удар, но Распутин, уклонившись, резко ударил ее в висок, она упала на землю. Тут же сумасшедший народ сбежался. Дикари, они и есть дикари. Какая-то толпа крестьян набежала с криками «Убьем ее!» Нет, она нужна была мне живой, я все из нее вытрясу. Пока мой Распутин валялся на земле, зажимая рану рубашкой, я подошел к ней, ища предмет. Он оказался зажат у нее в левой руке. Сверчок. Все начинало проясняться. Я смотрел в ее безумные глаза, решая, что делать со сверчком. Оставлять было опасно. Надо было его забрать у нее. Фактически она выронила его, лишившись на него прав. По правде сказать, из информации, которая у меня была о сверчке, Я помнил, что владельцем не обязательно является тот, кто держит и контактирует со сверчком на данный момент. Истинный хозяин мог быть где угодно, а я знал, кому он принадлежит. Этого я и опасался. Еще тогда, в 1904 году, я боялся, что это могли быть они, но впоследствии списал все на зажравшихся вояк, желающих передела мира. Но все оказывается куда сложнее. Если они здесь, то проблемы назревают серьезные. А еще они знают обо мне, раз послали сверчка. Откладывать больше было невозможно. Я должен был действовать, играя на опережение. Хотя похоже было, что упустил инициативу из-за своей нерешительности. Время. Немедленно возвращаться в Петербург. Но сначала подобрать сверчка. Воля. В случае со сверчком все зависит от силы воли. Эта женщина лежала на земле практически рядом с Распутиным. Нож я благополучно пнул подальше. И совершил глупость, прикоснувшись к сверчку. Я слишком долго носил хамелеона. И слишком много тратил сил на поддержание иллюзии. Сил на то, чтобы использовать два мощнейших предмета, у меня не было. Прикоснувшись к сверчку, я почувствовал удар и рухнул чуть ли не на Распутина. Иллюзии продолжали действовать. Не знаю, заметили ли эти крестьяне, что Распутин немного сдвинулся неестественным образом с места, наложившись, как иллюзорная маска, на меня. Теперь лежал на земле я, в образе Распутина, не в силах пошевелиться. Взяв сверчка, я почувствовал вызов и выдержал его. Сверчок подчинился мне. Теперь его полноценный хозяин я. Но в последний миг он нанес мне удар, выполняя, видимо, последний приказ предыдущего хозяина. Но использовать его сейчас я не мог. Два предмета мне не под силу. С трудом убрав сверчка в карман, я потерял физический контакт с ним. Сверчок замер. Силы покидали меня. Видимо, я не скоро отправлюсь отсюда в столицу. Иллюзия ранена в живот, а я был истощен. Мне нужно время, чтобы восстановиться. А как раз времени-то у меня и не было. Все уже начиналось. Я отключался, теряя сознание. Глава 10. Ярость. Август 1914 г. Западный фронт. Сколько времени прошло с моей последней встречи с отцом? Месяца 3. Я ушел в армию, как и планировал. Правда, планировал я немного другое. Не видать мне немецких колоний в Индонезии. Я все там же, в Европе, откуда так пытался сбежать. Несмотря на все разговоры и слухи о войне, я не верил, что она действительно может произойти. И где я оказался? Все неожиданно переменилось в июне. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника императора Австро-Венгрии, Франца Иосифа, изменило все. Весь мир стал с ног на голову. Военная машина завертелась, развязывая войну. Уверен, сербы не сами это организовали. Кому-то было выгодно убрать наследника, дав формальный повод для войны. Как выяснилось из расследований, за тем покушением стояли люди из сербского правительства, и организовано это было сербами. Власти в Сараево старались очистить себя от обвинений. Везде в городе были вывешены траурные флаги. Меры сараевского военного командования были сумбурны. Оно хватало и сажало в тюрьмы сербских гимназистов почти без разбора. Большую часть задержанных пришлось вскоре выпустить. Они не имели к делу ни малейшего отношения, разве только что были знакомы с террористами. Австро-Венгрия делает ультиматум Сербии, а в Германии начинается скрытая мобилизация, под которую я и попал. Конкретно попал. Все готовились к войне, которую теоретически можно было еще избежать, отступи Австро-Венгрия от своих невыполнимых требований. Но, видимо, никто не был заинтересован в остановке военной машины, набравшей ход. В течение 8 недель я проходил военное обучение, и за это время нас успели перевоспитать более основательно, чем за 10 школьных лет. Я стал солдатом по доброй воле, из энтузиазма. Но здесь делалось все, чтобы выбить из таких, как я, это чувство. Козырять, стоять на вытяжку, заниматься маршировкой, брать на караул, вертеться направо и налево, щелкать каблуками, терпеть брани тысячи придирок. Вначале было тяжко, но я быстро освоился. 4 недели подряд я нес по воскресеньям караульную службу и, к тому же, был весь месяц дневальным. Меня гоняли и с полной выкладкой, и с винтовкой в руке по раскисшему, мокрому пустырю под команду «Ложись!» и «Бегом марш!», пока я не стал похож на ком грязи и не свалился от изнеможения. Все офицеры, командовавшие нами, прежде всего хотели как можно дольше удержаться на своем тепленьком местечке в тылу, а на это мог рассчитывать только тот, кто был строг с новобранцами. Если бы нас послали в окопы, не дав нам пройти эту закалку, большинство из нас, наверное, сошло бы с ума. А так мы оказались подготовленными к тому, что нас ожидало. Смерть. Я пережил подготовку и сборы, а там война грянула официально. Как и ожидалось, сербское правительство не смогло выполнить всех унизительных требований, предъявленных Австро-Венгрии в ультимативной форме. Как результат, в начале августа война была объявлена, и мы перешли границу. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия поддержала своих братьев-славян, а Германия своих союзников. Франции и Англии не оставалось ничего другого, как принять непосредственное участие. Все основные игроки вступили. Правда, Италия не поддержала нас, оставшись нейтральной. Верю, что ей это еще аукнется, когда мы маршем пройдем по Франции. Итак, нас, бывших еще недавно зеленых новобранцев, отправили на фронт, на передовую. И сейчас мы стоим в 9 километрах от передовой. На нашем участке было пока что довольно спокойно. На войне было не так скверно, как я ожидал в первое время. Может, даже все закончится быстрее, чем я смогу вступить в бой. Я по-прежнему не хотел убивать, только если буду вынужден защищать себя, своих товарищей и братьев по оружию. Я готовился воевать, но не был готов сделать то, что требовалось от меня, как от солдата. Дни августа выдавались хорошими. Я тогда прогуливался, наслаждаясь краткой свободой, неспешно бредя на луг за бараками. На правом краю луга у нас была выстроена большая общая солдатская уборная, добротно срубленное строение под крышей. Впрочем, она представляет интерес разве что для новобранцев, которые еще не научились из всего извлекать пользу. Дело в том, что на лугу там и сям стоят одиночные кабины, предназначенные для той же цели. Это четырехугольные ящики, опрятные, сплошь сколоченные из досок, закрытые со всех сторон, с великолепным, очень удобным сиденьем. Удивительно бездумные часы. Надо мной было синее небо, а вокруг расстилался цветущий луг. Колышутся нежные метелки трав, порхают капустницы, они плывут в мягком, теплом воздухе позднего лета. Я уже тогда знал, что готовится наступление, и боялся, что мне придется принять в нем непосредственно участие. Приказ есть приказ, война есть война. В день моей последней встречи с отцом, со мной произошел интересный инцидент. На меня тогда вывалился из окна какой-то человек. Он был смертельно ранен каким-то животным. Умирая, он передал мне странный предмет в форме кабана. Я пытался найти в тот же день его родственников, но, увы, в квартире, в которой он проживал, точнее сказать, снимал, о нем мало что знали. И как выяснилось, жил он один. В самой квартире не обнаружилось никого и ничего. Откуда могли взяться те странные раны, было совершенно непонятно. Таким образом, этот странный предмет остался у меня. Да, я оставил его у себя и носил с тех пор с собой постоянно. Странный холод исходил от него, когда я прикасался. Он меня успокаивал. Талисман на удачу. И сегодня, когда нам объявили о сборе и выдвижении, я вновь достал предмет и, слегка поглаживая, надеялся, что мой первый бой пройдет нормально. Собственно говоря, для нас все начиналось прекрасно. Лягушатники не ожидали, что Германия пройдет через Бельгию, которой был обещан и гарантирован нейтралитет. Но это война. Удар, который французское командование ожидало на границе нашей империи с Францией, был нанесен практически в незащищенный тыл, благодаря молниеносному проходу через территорию Бельгии. Мы смели их порядки, захватив практически весь север Франции. Сами же лягушатники пробовали нанести массированный удар, как раз в том месте границы, где и были сосредоточены все их силы, где они и ждали нашего удара. Но ничего у них не вышло. Немецкий военный гений одержал сокрушительную победу, отбросив все их жалкие попытки. Одно только огорчало: наши немецкие колонии в Индонезии и Микронезии были атакованы Японией, нашим союзником. Прощай, мой Тихий океан. А Россия теперь могла сосредоточиться на Европейском фронте. Но теперь наступил мой день. День моего первого боевого крещения. Мы выдвинулись вперед, ожидая первого серьезного столкновения с войсками французов. И теперь мы въезжаем в район артиллерийских позиций. Для маскировки с воздуха орудийные окопы обсажены кустами, образующими сплошные зеленые беседки, словно артиллеристы собрались встречать праздник кущей. От орудийной гари и капелек тумана воздух становится вязким. На языке чувствуется горький привкус порохового дыма. В то мгновение, когда раздается свист первых снарядов, когда выстрелы начинают рвать воздух, в моих жилах появляется ощущение сосредоточенного ожидания, настороженности. Все тело разом приходит в состояние полной готовности. Снаряд за снарядом. Каждый раз повторяется одно и то же. Мне нередко кажется, что это от воздуха, сотрясаемый взрывами, вибрирующий воздух фронта. Фронт представляется мне зловещим водоворотом. Еще вдалеке от его центра, в спокойных водах уже начинаешь ощущать ту силу, с которой он всасывает тебя в свою воронку, медленно, неотвратимо, почти полностью парализуя всякое сопротивление. Грохот первых разрывов одним взмахом переносит какую-то частичку моего бытия на тысячи лет назад. Во мне просыпался инстинкт зверя. В нем нет осознанности, он действует гораздо быстрее, гораздо увереннее, гораздо безошибочнее, чем сознание человеческое. Этого нельзя объяснить. Ты идешь и ни о чем не думаешь, как вдруг ты уже лежишь в ямке, и где-то позади тебя дождем рассыпаются осколки, а между тем ты не помнишь, чтобы слышал звук приближающегося снаряда или хотя бы подумал о том, что тебе надо залечь. Если бы ты полагался только на свой слух, от тебя давно бы ничего не осталось, кроме разбросанных во все стороны кусков мяса. Нет, это было другое, то, похожее на ясновидение, чутье, которое есть у всех нас. Это оно, вдруг заставляет солдата падать ничком и спасает его от смерти, хотя он и не знает, как это происходит. Так я думал, не вспоминая о своем амулете в форме кабана, находящемся на шее. Артиллерийский обстрел постепенно угасает, и мы двигаемся вперед. Над лугами стелится достающий до груди слой тумана и порохового дыма. По дороге проходят какие-то части. На касках играют тусклые отблески лунного света. Из белого тумана выглядывают только головы и винтовки, кивающие головы, колыхающиеся стволы. Вдали, ближе к передовой, тумана нет. Головы превращаются там в человеческие фигуры. Солдатские куртки, брюки и сапоги выплывают из тумана, как из молочного озера. Они образуют походную колонну. Колонна движется, все прямо и прямо, фигуры сливаются в сплошной клин. Отдельных людей уже нельзя различить, лишь темный клин с причудливыми отростками из плывущих в туманном озере голов и винтовок медленно продвигается вперед. Это колонна, а не люди. Местность становится все более изрытой. Весь горизонт, от края до края, светится смутным красноватым заревом. Оно в непрестанном движении, там и сям его прорезают вспышки пламени над стволами батарей. Высоко в небе взлетают осветительные ракеты, серебристые и красные шары. Они лопаются и осыпаются дождем белых, зеленых и красных звезд. Время от времени в воздух взмывают французские ракеты, которые выбрасывают шелковый парашютик и медленно-медленно опускаются на нем к земле. От них все вокруг освещено как днем, их свет доходит до нас, и мы все видим на земле резкие контуры наших теней. Ракеты висят в воздухе несколько минут, потом догорают. Тотчас же повсюду взлетают новые, и вперемешку с ними, опять зеленые, красные и синие. Раскаты орудийного грома усиливаются до сплошного приглушенного грохота, потом он снова распадается на отдельные группы разрывов. Сухим треском пощелкивают пулеметные очереди. Прожекторы начинают ощупывать черное небо. Их лучи скользят по нему, как гигантские, суживающиеся на конце линейки. Один из них стоит неподвижно и только чуть подрагивает. Тотчас же рядом с ним появляется второй. Они скрещиваются, между ними виднеется черное насекомое, оно пытается уйти, это аэроплан. Обстрел вновь начался. Я вместе со всеми отползаю в сторону, насколько это удается сделать в спешке. Следующий снаряд уже накрывает всех нас. Кто-то кричит. Над горизонтом поднимаются зеленые ракеты. Фонтаном взлетает грязь, свистят осколки. Шлепающий звук их падения слышен еще долгое время после того, как стихает шум разрывов. Рядом лежит насмерть перепуганный новобранец. Он закрыл лицо руками. Его каска откатилась в сторону. Я подтягиваю ее и собираюсь нахлобучить ему на голову. Он поднимает глаза, отталкивает каску и, как ребенок, лезет головой мне под мышку, крепко прижимаясь к моей груди. Его узкие плечи вздрагивают. Но я не чувствовал страха. Во мне пробуждалась какая-то злость и ярость. Инстинкт зверя. Где-то с оглушительным треском упал снаряд. В промежутках между разрывами слышны чьи-то крики. Наконец грохот стихает. Огонь пронесся над нами. Теперь его перенесли на самые дальние запасные позиции. Наверное, сейчас будет наша атака. Крики продолжаются. Это не люди. Люди не могут так страшно кричать. Я еще никогда не слыхал, чтобы лошади кричали, и мне что-то не верится. Это стонет сам многострадальный мир, в этих стонах слышатся все муки живой плоти, жгучая, ужасающая боль. А ведь это только лошади, Это не люди. Выстрел. Лошадь свалилась, а вот и еще одна. Последняя уперлась передними ногами в землю и кружится как карусель. Солдат бежит к лошади и приканчивает ее выстрелом. Крики, стоны и полная тьма. Я видел ужас на лицах своих товарищей, но сам не чувствовал его. Я жаждал ринуться вперед, убивать врагов, в одиночку. Ярость заполняла меня все больше и больше. В окружающей нас тьме начинается какой-то шабаш. Все вокруг ходят ходуном. Огромные горбатые чудища, чернее, чем самая черная ночь, мчатся прямо на нас, проносятся над нашими головами. Пламя взрывов озаряет нас, все выходы отрезаны. Лес исчезает прямо на моих глазах, снаряды вбивают его в землю, разносят в щепки, рвут на клочки. Дождем летят комья земли. Я ощущаю толчок, рукав мундира вспорот осколком. Сжимаю кулак, боли нет. Тут что-то с треском ударяется о мою голову, так что у меня темнеет в глазах. Молнией мелькает мысль, только не потерять сознание. На секунду я проваливаюсь в черное месиво, но тотчас же снова выскакиваю на поверхность. Ярость. Я уже не мог контролировать себя. Я должен убивать. Я рывком ныряю вперед, распластавшись как рыба на дне, но тут снова слышится свист. Я сжимаюсь в комок, ощупью ищу укрытие. Но огонь сильнее, чем все другое. Передо мной зияет воронка. Я пожираю ее глазами. Мне нужно добраться до нее одним прыжком. Я перекатываюсь через край воронки. В мутно-грязных сумерках рассвета передо мной лежит чья-то оторванная нога, сапог на ней совершенно цел. Неважно. Я бросаюсь вперед, краем глаза замечая, что другие тоже бросаются вперед вслед за мной. Еще недавно на их лицах был ужас и страх, а теперь была только ярость, животная ярость. И они бежали вперед несмотря ни на что. Я был ослеплен своей собственной яростью. Я бежал вместе со всеми, не чувствуя абсолютно ничего, словно животное. Разрывов больше не слышно. Пошел дождь, все сильнее и сильнее, а мы наступали на врага. Окопы, я их уже практически достиг, и ринулся в безумном прыжке вперед. Я убивал всех, до кого мог достать, отбросив винтовку. Я убивал ножом, вспарывая все и всех. Пелена застилала мои глаза. Нести смерть всем. Я терялся, где нахожусь. А затем в глазах была вспышка. Глава 11. Вера. Август 1914 г. Петербург. Тишина раздражала меня. Он лишил меня всего. Сущий дьявол в человеческом облике. Держит меня здесь, словно зверя. Как давно его не было. Сколько еще мне здесь томиться, в этом доме, ставшем тюрьмой. Здесь не было ни дверей, ни окон. Но был свет. Мое солнце. Потолок излучал свет. Ровно 12 часов в сутки, а затем газ. В моем распоряжении было 3 комнаты, и, конечно же, кладовые. Что еще для счастья надо? Свободы. Я жаждал свободы. Выбраться из этого склепа. Лишить всего, но не убивать. Он словно играл со мной. Послал ли Бог мне испытания? Проверить мою веру? Я уже не веровал ни во что. Он лишил мою жизнь смысла, оставив свободу, а вскоре отнял и ее. Вдалеке проявились какие-то звуки. Видимо, город пробуждался, но свет на моем потолке пока не проявился. Я оставался в темноте. Интересно, что там, в мире, творится, пока я тут сижу и жду явления. Стоит, наверное, еще. Куда ж ему деваться? Иль дьявол дерзкий поглотил все человеческое. Мог ли он забыть про меня? Я стал не нужен, да и был ли я вообще когда-нибудь? Кому я мог быть полезен? Особенно в своем нынешнем положении. У меня ведь было влияние. Когда-то давно, еще до того, как я встретил дьявола. Роковая встреча, сломившая человека, породившая раба. Дьявол о плотском шепчет усталому путнику. Если бы я знал тогда, кто он, и что ждет меня, верного слугу Божьего. Какие испытания выпадут мне? Убил бы, взял бы грех на душу, убил бы. Да и какой же это грех, убить самого дьявола? Я видел то, что видел он. Я слышал его речь, и верил. Тогда я ему верил. Звуки начинали приближаться, словно кто-то стоял у дверей дома, то ли проверяя, есть ли кто дома, то ли пытаясь открыть. Шорохи, скребущиеся в этой безмолвной тишине. Давно не было ни одного человека в доме, только я. А ведь было веселье, были гости. И он, всегда был он, смотрел на него, и видел себя. Становилось страшно все это. Не человек он. Я по-прежнему пребывал в темноте. Тьма была не только снаружи, но и внутри меня. Свет в комнаты не проникал снаружи, а мой потолок, мое личное солнце, оставался всего лишь обычным потолком. Было еще рано. Солнце не просыпалось рано. По опыту, я знал, что мое солнце восходило примерно часов в 6 утра. И повлиять я не мог, как и освободиться, только ждать рассвета, и его, мир живет, не зная обо мне, был человек и не стало, исчез я, и появился он, в темноте особо не было видно, но я знал, здесь кругом грязь, да, давно не убирали, ну и пусть, это его дом, его грязь, нас меня не заботит ничто, начинали появляться первые лучики моего солнца, вставать, надо подниматься с этого нечищенного пола, новый день, вот только для меня он будет таким же, как вчера, как и позавчера, как и неделю назад, или месяц, и что я только делаю, я видел новый мир, это было так давно, я видел то, что станет, то, что изменит, я видел конец света, судный день, мир становился другим, я не узнавал его, все так быстро меняются, люди жили, люди умирали, будущее так непостоянно, такое шаткое равновесие, что удерживает его, я жил, как говорится, в мире был с миром, любил то, что в мире, все сидишь в грязи своей, стена, на которую я опирался, неожиданно пропала, после чего, потеряв опору, я рухнул на пол, и сразу же услышал его голос, появившийся так же внезапно, как и всегда, он вернулся, и во что ты только превратился, смотришь, что сделал со мной, и радуешься, с трудом поднимаясь с пола, я посмотрел на него, и, впрочем, как и всегда, увидел самого себя, он это любил, обрек меня на страдания, одиночество, тебе мало, сам виноват, Гриша, я доверял тебе, а ты, что же делаешь ты, о твоих гуляниях все говорят, разнузданность и пьянство, привлекаешь слишком много внимания, ко мне в первую очередь, по твоей милости все кому не лень поливают грязью меня то есть тебя, я всегда путаю нас, что еще остается человеку, когда его лишают всего, и прекрати уже это, я словно смотрю в зеркало и разговариваю сам с собой, я позаимствовал твою жизнь, на время, а ты сам же портишь свою репутацию, теперь постоянно слежка за мной, за домом, он продолжал говорить, одновременно преображаясь, теперь я уже смотрел не на себя, Григория Распутина, а на его обычный облик, дьявола, особенно эти темные очки, скрывавшие глаза, словно он прятал свои звериные очи. Ты убиваешь себя своим поведением, ты гадишь, а я решаю проблемы, у меня и без тебя голова болит более важными делами, я всегда незаметен, а ты, если недоволен своим сегодняшним положением, то винить должен только себя, разгул, грязь, буйство и кутеж, тебя было просто необходимо изолировать от общества, ты опасен, и это говорит дьявол, долго же тебя не было, и все же я вернулся, боялся, что сдохнешь здесь, не так ли? Боишься смерти, а ведь действительно так и остался бы здесь, если бы, я ведь тоже был на краю гибели, опасные нынче времена, и дьявол смертен, получается, ты все о своем, как же трудно с вами, что вы зациклились-то на этом, бог и дьявол, вспомни кем ты был, кем вы все являются, верующими во что, 1000 лет назад, в 10 веке, на Руси было принято христианство, но язычество так и не покинуло страну, языческие боги, от которых князья силой заставляли отказаться народ, продолжают незримо жить. Языческий восторг перед природой, ее обожествление остались в людских душах. 1000 лет целые края жили, соединяя язычество и православие. Вам лишь надеяться и верить в неважно какие, но главное высшие силы. Вы не полагаетесь на себя, ваш разум примитивен. Мне просто жалко вас всех. И сейчас слабая церковь не может, да и никогда не могла, помощь монархии в случае катастрофы. Люди, стоявшие на распутье, все чаще шли со своими проблемами в революционные кружки. Во что верите вы сейчас? В то, что вижу перед собой, Антихриста. Что ты можешь знать об этом? Ничего. Я был там, почти 2000 лет назад. Неважно. Ты искушаешь души человеческие, собирая урожай. Ты ведешь мир к концу. Смотрю, ты тронулся окончательно в этих стенах. Пока я был в Покровском, на меня напала какая-то сумасшедшая из Царицына, Хиания Гусева вроде. Впрочем, не это важно. Тебе ведь знакомы подобные предметы? Еще помнишь своего кота? Он протянул мне коробочку, в которой находился серебристый небольшой предмет. Я сразу узнал в нем схожесть с моим. Да, когда-то у меня был подобный предмет в форме кота. Мой дар, он отнял и его. Это сверчок, очень мощный предмет. Мне удалось узнать у этой женщины, откуда он взялся у нее. Как она сказала, некий офицер в мундире передал ей шкатулку. Настоятельно требовал ее взять эту шкатулку себе. В ней-то и был этот маленький сверчок, который вел этого человека. Выполнив его просьбу, она забрала сверчка, а этот офицер тут же застрелился, прямо при ней. Не понимаю я, что, Сверчком не всякий может управлять, только тот, у кого сильная воля может сдержать его и подчинить себе. Ему и будет принадлежать сверчок, и его будет слушаться, независимо от того, у кого он будет находиться. Если только другой человек с такой же силой воли не получит в свои руки сверчка, тогда он будет нейтрализован. Как видишь, сверчок у меня, но пользоваться я им не могу, сил не хватает. С меня достаточно и одного предмета, но главное, что сверчок сейчас не подчиняется никому другому. Это Гусева и тот офицер были лишь носителями сверчка, исполнителями его воли, или воли истинного владельца предмета, неважно. Они были слабы и погибли. Эта женщина еще жива, но тронулась умом окончательно. Ты, по сравнению с ней, еще ничего, вполне вменяем, только достал уже со своим дьяволом. Ты приходишь и говоришь, ты всегда приходишь поговорить со мной, высказаться. Я все, что у тебя есть, верно. Единственный, с кем я мог бы поговорить, это ты, выживший из ума варвар и дикарь. Ты страдаешь от одиночества в последнее время. Я уже давно один. Ты говоришь, что я забрал у тебя всю твою жизнь. Меня тоже лишили всего, что было мне дорого. Мы похожи. Вот только я смотрю дальше тебя. От меня зависит слишком много. В Покровском, до покушения, я много думал, что предпринять, на что решиться. Сверчок дал ответ. Я словно пробудился от спячки сомнений. Медлить нельзя. Вот только сил тогда у меня практически не было. Иллюзии, как я вижу, продолжали действовать. Сними я хамелеона, я давно бы уже вернулся. Но столько всего уже раскидано. Я не мог. Оставалось только ждать, когда силы восстановятся. И ты направился ко мне. Надо было ведь тебя навестить. Как ты тут? Остался бы так сидеть в метре от выхода, увидеть который тебе не суждено. Да и другие, если бы пришли сюда, увидели бы лишь стены, которых нет. Вот я и проведал тебя, поговорив хоть с кем-нибудь. Ты ведь, Григорий, единственный, кто знает про меня, про настоящего меня и хамелеона. До этого я скрывался под различными личинами, не показывая истинного облика. Но устал от этих пряток. Я от всего уже устал. Да и хамелеон все же много сил из меня тянет. Надо решаться и действовать. Думаю, что вскоре покину твой облик, и ты сможешь вернуться. Делай, что хочешь. Сколько? Торопишься, Григорий, торопишься. Год, может, два. Ты ведь не знаешь, что творится кругом. Война началась. Буквально на днях. Я опоздал, чтобы остановить все это. Домино было запущено практически одновременно с покушением на меня. Теперь придется пройти через мясорубку. Ты веришь в своего царя, Григорий? Нет во мне веры больше ни во что. Ни в царя, ни в господа Бога. Что ты хочешь от сломленного человека услышать? Нет во мне веры, нет. Ни в ком из вас нет веры. Тем не менее, идете в церковь, будто там особое место. Там вас услышат, что ли? В отличие от любого другого места, будь хоть бордель, что ищете вы? Говоришь, сломлен, не так ли? Так почему не обратишься в свою веру? Почему не ищешь спасения? Отдал себя на растерзание. Ты не веришь, что кто-то поможет. И правильно, никто не придет. Человек может рассчитывать только на себя. Когда дьявол прихватил тебя, лучше и не пытаться вырваться. Я уже это понял на своем опыте. Да чтоб тебя, деревенщина. Дьявола он увидел. Будь ты неладен. Пора мне идти. Ждут меня люди. Ждет меня Россия. А я с тобой тут. Еще увидимся. Скоро мне придется отлучиться из страны надолго. Придется, видимо, тебя выпустить на свет людской. Попробуй вести себя приличней. Хотя, возможно, безопаснее оставить тебя здесь. Запущу иллюзию и... Он ушел, скрыв от меня двери все окна непроглядной стеной, но остальной дом оставался в моем распоряжении. Опять один. Опять во тьме. Война. Он вроде говорил, что началась война. Одни страдания. Он принес боль в этот мир, а говорит о спасении. Если он человек, откуда знать ему, что будет являться благом для народа? Глава 12. И явился дьявол. Осень 1914 г. Швейцария. Ситуация усугублялась. Как все обернется, было совершенно непонятно. Все могло повлиять как в пользу масштабных протестов и революций, так и обратиться совершенно в обратную сторону. Укрепление патриотизма и авторитета Николая II, особенно если бы война была выиграна. Российская так называемая буржуазия, молодая и неопытная, но совершенно наглая, совершенно не видела проблем, которые назревали. Не принимают никаких мер, чтобы снизить накал классовой борьбы и предотвратить надвигающиеся и все больше усиливающиеся классовые трения. А конфликты в деревне, крестьяне, веками мечтавшие отобрать землю у помещиков и прогнать их самих, не были удовлетворены ни реформой 1861 года, отменившей крепостное право, ни столыпинскими инициативами. Им нужна была вся земля, в свое собственное пользование, без эксплуататоров, не говоря уже о простых заводских рабочих. Проблемы назревали все больше и больше. Теперь все зависит от исхода войны. Ленин продолжал искать пути улучшения своих собственных позиций в сложившейся ситуации. Пока что однозначного решения не было, приходилось просто выжидать. Все могло измениться мгновенно, как в одну, так и в другую сторону. Маятник, на котором оказалась сегодня Российская империя, раскручивался все сильнее. В обществе и народных массах социалистические идеи становятся все популярнее. Вот только воспользоваться этим могли все партии. Но повести, по мнению Ленина, народные массы на революцию должны были большевики. На данный момент большевики не являлись самой многочисленной партией, уступая в этом эсерам. Но было у них одно самое главное преимущество перед другим – настоящий лидер, авторитетный и сильный руководитель, имевший влияние не только в самой партии большевиков, но и в народе. Ленин был целеустремлен и прекрасно организовал всю деятельность партии, мягко подталкивая народ к более активным действиям. Но после революции 1905-1907 годов, Ленин был связан по рукам в своих действиях, продолжая тем не менее свою подпольную деятельность. Необходимо пользоваться всеми легальными возможностями, когда нельзя было надеяться на непосредственно революционную борьбу. Жандармы и городовые из охранки стали действовать жестче, стремясь ликвидировать угрозу и предотвратить повторение подобных волнений, но только усугубляли положение. По сути своей, жизнь простого народа не улучшалась, а давление со стороны властей, наоборот, возрастало. Аресты, слежки, допросы – все это, конечно, мешало организовывать протесты и забастовки, но не спасало от наступления кризиса в дальнейшем. Терпение людей могло лопнуть, если не через год, так через 5-10 лет точно. Ленин был уверен в том, что династия Романовых закончит свое правление на Николае II. Рано или поздно, и в Россию придут веяния свободы из Европы. Результат революции в прошлом в Англии и Франции был налицо – довести народ до такого состояния угнетения, какой был у них в 18 веке. Пока народ умирал с голода, они устраивали пиры. Вся страна загибалась. Революция спасла положение, развитие равноправной системы позволил вывести и Англию, и Францию на новый уровень, дав равные возможности всем. И никакой гибели империи, только усиление и укрепление позиций в мире. Если бы только Николай II сам понял, что не может справиться со страной, и пошел бы навстречу своим гражданами. Конституционная монархия могла стать идеальным выходом из сегодняшней ситуации. И тут эта война. Конечно, сейчас он не может бросить страну, и будет продолжать свою линию. А если одержит победу, то никаких претензий к нему не может быть. Все любят, все прощают. А вот поражение будет крахом для Николая II. Покажет всю его неспособность, все слабости. Так было с японской войной в 1904 году. Только на этот раз подавить волну недовольных будет невозможно. Среди охватившего все политические партии взрыва патриотизма практически только Ленин призывал к превращению империалистической войны в гражданскую. В этих дебатах он ощущал полное непонимание. Уже по дороге домой, как ни прокуренный ни тяжел был воздух на улице, Владимир Ульянов сладостно предвкушал чувство уюта, которое охватит его, как только он переступит порог своей квартирки. Вот и знакомые деревья. Дальше, заросший травой участок. В будущем году этот участок начнут застраивать. А вот и дорога его сердцу ряд домов. Да, Владимир Ленин любил эти дома, он был горд этими 270 квартирами, похожими одна на другую, как коробки от сардин. Как ни жалко они выглядели, как бы тесно в них не было, но все же это давало хоть какой-то более-менее приличный уголок для простых людей, крестьян и рабочих, которые не могли позволить себе шикарных апартаментов. В России еще не было подобного. Люди ютились черт знает где. Пройдя мимо этих домов, Ленин добрался наконец и до своего временного жилища. Он поднимался по лестнице на четвертый этаж, продолжая свои мысли. Отперев дверь и зайдя в комнату, он был немало поражен, обнаружив в кресле, находящегося прямо напротив входной двери, сидящего в нем человека. Неожиданный и непрошенный гость. Впрочем, он всегда так появлялся. Ленин сразу узнал в нем одного из давних партнеров, и можно сказать спонсоров. Сочувствующий России эмигрант, давно покинувший родную страну, Фридрих Заммер. Как всегда, появляетесь внезапно и без предупреждений, и как вам только удается проникать незамеченным. Никогда вас никто не видел входящим в комнату, в которой тем не менее впоследствии обнаруживали. Это перестало уже меня удивлять, однако, хотелось бы узнать секрет вашего фокуса. Все хотели бы узнать тайны этого мира, но их так много, и все они не стремятся к тому, чтобы их разгадали. Но сегодня я оказался здесь по очень важной причине, по которой мне, видимо, придется раскрыть вам, дорогой Владимир Ильич, эти тайны. Война, что еще могло привести вас ко мне? Сейчас только это самая большая проблема и причина для многих действий и решений. Я, Ленин, замер на полуслове, не в силах поверить в происходящее. Его собеседник прямо у него на глазах преображался. Ленин смотрел на самого себя. Невероятно, но в кресле находился он, Владимир Ильич Ульянов Ленин, собственной персоной. Вижу, у вас нет слов. Вот вам и разгадка тайны. Меня действительно никто не видел. Видели вас, или... Ленин, сидящий в кресле, вновь стал преображаться, меняя облик. Теперь это уже был Григорий Распутин. Слышал о том, что вас ходит много разных слухов и, с позволения сказать, мифов. Но, признаться, не верил в то, что вы имеете реальное отношение к так называемым темным силам. Я особо не верю во всю эту мистику, но такое... Своим глазам я не могу не верить. А зря. Вы думаете, ваши глаза не лгут? Вы уверены в том, что видите сейчас? Я не знаю, чему уже верить. А ваше огромное влияние на императора, есть в этом правда? Вы близки к дворцу, а с такими силами? Все это преувеличено и не имеет никаких оснований под собой. Я был несколько раз на личной аудиенции с императором, давал советы, но повлиять на его мнение я не правитель.